Глава 10. Рина. Мягкие, податливые, густые волосы нежно протекали между пальцев рук. Рина сидела рядом с дочкой и, поглаживая по голове, пыталась успокоить и отвлечь ее от всего ужаса, в котором они оказались. А еще она очень хотела снова поймать то чувство, те образы, которые вдруг возникли в ее голове, когда она увидела все происходящее вокруг, как будто со стороны. Почти как в боевиках, когда бравые солдаты пробираются по лабиринтам здания, а командир следит на экране, осматривая объемные контуры сооружения, где цветными точками виднеются свои бойцы и враги. Вот только экрана никакого не было. Мир вдруг посерел, растворился, оставив лишь призрачные контуры стен и людей. Внутри людей мерцали оранжево-золотистые шарики. И кот, сидящий где-то выше их, был жив, мерцая своим шариком, как и люди. У Ирбиса шарик был тусклый, как будто покрыт серой пеленой, и мерцал очень медленно. А вот врагов она не видела. И самое непонятное, не видела и Сашеньку. Видение длилось какие-то секунды и исчезло так же внезапно, как и появилось, оставив лишь слабость и головную боль. С тех пор, как скиталец ушел за Флинтом, она пыталась вернуть это состояние, но ничего не получалось. Ей очень хотелось увидеть его, убедиться, что он жив, и уже скоро дверь откроется, и скиталец войдет в убежище. Что-то случилось в тот момент, когда он обхватил своими теплыми, можно сказать, горячими ладонями ее руки. Как будто через них пробежала мощная волна спокойствия и уверенности. И его взгляд — добрый, задумчивый и немного грустный. Она почувствовала, что ее тянет к этому немолодому уже человеку. Она поняла, что он что-то знает про Сашеньку, и только он сможет помочь спасти ее. Сашенька. Мысли вдруг понеслись в другую сторону, то и дело выхватывая из глубин памяти картинки прошлой, теперь уже навсегда потерянной жизни. Прошлое. Какое счастливое и беззаботное оно было в детстве и юности. Школа, университет в Ростове, знакомство с Геной, первый поцелуй и безудержное всеобъемлющее ощущение любви. Казалось, весь мир наполнен любовью, и кроме нее ничего не существует. Свадьба, а потом радостные заботы новой, неведомой жизни, престижная работа в крупной фирме и огромная радость и надежда, когда узнала о беременности. Тогда жизнь резко перевернулась в первый раз. Гена, вопреки ее ожиданиям, заявил, что ребенок ему сейчас не нужен. Жизнь померкла, скандалы, уговоры на аборт и, наконец, развод. В полной депрессии она вернулась домой к маме, которая смогла вернуть ее к жизни. А потом жизнь перевернулась еще раз, когда она впервые увидела серьезный и какой-то взрослый взгляд только что родившейся дочери. Она не кричала, как все новорожденные, а молча и серьезно смотрела ей прямо в глаза. «Сашенька!» — как-то само вырвалось у Рины имя, и показалось, что дочка улыбнулась. С тех пор их жизнь опять наполнилась счастьем и радостью. Мама обожала внучку и шутливо называла ее «пуговка» за маленький, миленький носик. И все было прекрасно. Но сегодня жизнь совершила очередной переворот, забросив их сюда, в этот мир. Она с утра встала с больной головой и тошнотой. Сашенька также капризничала, жалуясь на головку. Рина еще с вечера договорилась с соседом, что он отвезет их утром к маме. Ее удивило отсутствие электричества и воды, но пунктуальный сосед уже стучал в дверь. Они уже выехали на проспект Калинина, когда мимо пронеслось несколько полицейских машин, оглашая утренний город звуками сирен, а у Кировского тоннеля они застряли в пробке. Толпа народа стояла между машинами и что-то обсуждала. Показалось странным поведение некоторых. Они корчились, как будто в муках. Сосед вышел узнать, что случилось, и один из корчившихся вдруг выпрямился и впился водителю в шею. Кровь хлынула на лобовое стекло, а Арина застыла в ужасе, не в силах пошевелиться. То, что происходило потом, память упорно старалась вычеркнуть из воспоминаний. Все, что она помнит, это дикий страх и желание закрыть Сашеньку, не дать этим тварям добраться до нее. Сколько они там просидели, она не знает. Мертвяки окружили машину и пытались добраться до них. Лишь услышав звук подъезжающего автомобиля, она обернулась. Недалеко остановился полицейский УАЗ, и она поняла, что это шанс. Прижав дочку к себе, она потянула за ручку замка, открывая дверь, и со всех ног ударила ногами. Окруживших мертвяков снесло дверью, она пнула ее еще раз, останавливая, и сама, не понимая как, вылетела из машины. Дальше только цель впереди, встречный ветер да шепот Сашеньки, прижатой к груди. Потом чей-то крик и сильные руки, выхватывающие дочку и подхватывающие ее. И вот она здесь, в подвале у того, кто спас их с дочкой. Здание вздрогнуло, как будто что-то большое и тяжелое упало на землю. Рина испуганно вскрикнула, но тут же замолчала, прислушиваясь к тихому дыханию уснувшей дочки. Из-за загородки показался Фома с пакетом чего-то объемного в руках и тихо позвал. «Рина, поможешь? Ирбису повязки нужно сменить». «Да, конечно». Рина аккуратно встала с дивана, укрыла дочку и вышла в жилую зону. Ирбис так и лежал, закрыв глаза. Лицо было бледным. Даже сквозь остатки засохшей крови и щетину, покрывающие его щеки и подбородок. И только редкое, тяжелое дыхание показывало, что он жив. Повязки на груди и культе правой руки были полностью пропитаны кровью и уже подсохли. Рина с ужасом подумала, что она увидит под ними. Медициной она не увлекалась, лишь очень давно, еще в школе, на уроках ОБЖ, их учили накладывать повязки и обрабатывать раны. Тогда все это казалось веселым и забавным, хотя преподаватель, старый вояка, прошедший не одну горячую точку, всегда начинал, в ответ на их веселье, рассказывать об ужасах войны. Но для Рины самая серьезная травма была разбитая об асфальт коленка Сашеньки. А тут... Нужно воды нагреть. Вдруг что-то мелькнуло, как смесь воспоминаний из уроков и кадров из кино. «Фома, поищи, пожалуйста, посуду, кастрюли, тазы, ведра и нагрей воды, там вроде газовая плита стоит с баллоном». Фома кивнул и быстро пошел на кухню. Рина осмотрела пакет, оставленный Фомой, бинты, ИПП и что-то упакованное в вакуумные пакеты с текстом на английском. Она разорвала один и, вскрыв, увидела такой же бинт, каким был обмотан Ирбис. «Ясно. Эта штука, наверное, получше бинта будет». Рина вытряхнула все из пакета на столик. Несколько упаковок пластыря, бутылки с йодом и зеленкой, марганцовка, стерильные салфетки и еще куча всего, что может пригодиться при перевязке. Минут через 10 Фома принес воду. Развели раствор марганца, Ирина дрожащими руками начала снимать и отмачивать старые повязки. Ей было очень страшно. Страшно сделать что-либо неправильно, страшно увидеть кровавые раны, страшно причинить нечаянно боль Ирбису. Но она справилась. Справилась еще и благодаря помощи и поддержке Фомы. Последнее, что она сделала, аккуратно отмыла лицо Ирбиса от засохшей крови, промыла уже начинающую подживать рваную рану на щеке и, сняв полоски грязного пластыря, наложила стерильную марлю и закрепила пластырем. Ирбис за все манипуляции так и не пришел в сознание. «Справились!» — удовлетворенно выдохнул Фома. «А ты молодец! Как настоящая медсестра!» «Да ну!» — смутилась Рина. «Так что-то вспомнила вдруг. Я больше, чем разбитые коленки и локти, да порезанные пальцы, и не видела никогда. тем более молодец», — опять похвалил Фома. Дом вдруг тряхнуло, и откуда-то сверху донесся звук разрушающихся стен. Рина тихо вскрикнула, и вдруг мир опять стал серым и призрачным. Она вновь увидела всех, и Ирбиса, и Фому. Где-то выше, почти на грани ее восприятия, за которой была сплошная серая пелена, она увидела две золотистые точки — скитальца и Флинта. Контуры их просматривались с трудом сквозь призрачные стены и перекрытия, но золотисто-оранжевые шарики в золотом сиянии она видела четко. Вот шарик Флинта отскочил куда-то в сторону, и вслед за ним сдвинулся и скиталец. Размытый контур его тела вдруг изменил положение, как будто он упал. Сердце Рины сжалось. Но шарик мерцал все ярче. Вдруг шарик Флинта рывком выпрыгнул куда-то в сторону окна и замер, разгораясь все ярче, и через секунду исчез. Исчез вместе с контуром. Сияние, покрывавшее свечение шарика скитальца, вдруг вспыхнуло, как костер, в который плеснули бензин, и языки этого сияния стали менять цвет на синий, разгораясь все ярче и ярче, подсвечивая контуры тела. Рина не понимала, что происходит, и силилась увидеть хоть немного дальше, как вдруг золотистый шарик скитальца стал ослепительно синим, наполняя весь контур тела синим свечением. Она отчетливо видела, как скиталец вскочил на ноги и, раскинув руки, рванулся к окну. Сияющее, ослепительно синим тело упало возле окна, и исходящее от него свечение стало быстро затухать. Исчезли контуры тела, свечение сжалось сначала до размера шарика, который она видела у всех, а потом и вовсе погасло. «Нет!» — вырвался крик отчаяния из ее груди. «Скиталец!» И ее сознание погасло.